Глава 4. «Матвей», — позвал меня Захар, — «мы здесь не развернемся. Надо сдать назад, поискать удобное место, а потом ехать обратно. Сделаем крюк». «Подожди, надо же помочь», — спросил я и уставился в спину работяги, улепетывающего по дороге и скрывшегося в темноте. «Что могло напасть?» «Да что угодно». Захар достал обрез и сделал пару шагов ко мне. «Гадство, почему ты меня не разбудил? Мы перехляй проехали?» Вроде бы указатель был какой-то минут 40 назад. Я заглянул в кабину и на самом дне увидел еще одного человека без сознания, придавленного всяким мусором. «Да как же это так? Мы там ночевать должны были!» Захар вздрогнул и пригнулся, когда в воздухе над нами пронеслось что-то темное. «Прячься!» Железный человек вскинул обрез, дважды пальнул в воздух и бросился к буханке. Я нырнул в кабину грузовика и вытащил из-за пазухи наган. Над головой опять что-то пронеслось. Но как я не напрягал глаза, прикрываясь дверью фургона и стараясь не придавить лежащего внизу, ничего так и не увидел. Только снег будто слоями пошел. Идет пустота, опять идет. «Захар, кто это?» «Откуда я знаю? Я здесь ночью никогда не ездил», — проворчал управляющий. Он как раз открыл задние двери буханки и бросил мне новую двустволку. «Эх, хватай, наган тут не навоюешь». Крюк его подвел, и ружье не то, что до меня не долетело, а вообще куда-то в сугроб унеслось. Я хотел выскочить за ней из кабины, но в лесу послышался треск ломаемых веток, и что-то радостно завыло и залаяло. Не так, как гиены, когда похоже на гадкие смешки, а с более высоким звуком, пробиравшим до мурашек. Потом вой сменился на человеческий вопль, раздавшийся с той стороны, куда убежал работяга. Похоже, не добежал. Я чуть высунулся, оглядываясь по сторонам, и крикнул управляющему. «Захар, прости меня. Я специально передихляй проехал. Решил, что с таким названием там ничего хорошего нас не ждет». «Просто перехляй», — прогудел голос Захара из буханки. «Отличная там корчма. Хотя какая теперь разница? До утра надо дожить. А там уже патруль мимо пойдет». Внизу застонал второй пассажир. Стал очухиваться и неожиданно цепко схватил меня за ногу, чуть не повалив меня на себя. «Митрич, это ты? Мы спаслись». Со стоном заворочился мужик, пытаясь встать. «Эй, дружище, не толкай. А Митрича мы, скорее всего, больше не увидим». Посочувствовал я и прижался к крыше, поудобнее устраивая ногу на боковушке сиденья. «Оружие есть?» «Нету. Дрын только валялся под сиденьем. Ты кто вообще такой?» «Попутчик я. Ну или встречник», — хмыкнул я, опять приподнял дверь и высунулся. «А в кузове что?» «Хлам всякий и оборудование старое». Мужик задрожал так, что по кабине пошла вибрация, и начал болтать, видать, на нервной почве. «А вас много, одаренные есть, там с неба налетела какая-то тварь, мы головной моторкой шли, Митрич рванул, я даже не знаю, что с остальными стало». «Тихо, не отсвечивай пока». Я услышал хлопанье крыльев. Медленное, будто тугое, с трудом пробирающееся через летящий снег, а может просто огромное, потому что даже ветер сменился. Еще несколько взмахов крыльями, и на крышу буханки рухнула черная тень. УАЗик заскрипел и просел на несколько сантиметров. Крыша булькнула, прогибаясь, и послышался скрип порванного металла, будто консервным ножом по банке прошлись. Фары обеих машин светили в другую сторону, но их свет отражался от снега, так что я все равно смог рассмотреть полутораметровую тварь, похожую на гибриды летучей мыши и паука. Голова, тело и два кривых крыла на спине достались монстру от мыши, а согнутые лохматые лапы и ряд из черных глаз – от паука. От кого тварь унаследовала полную острых зубов пасть – непонятно, но из верхней челюсти торчало несколько окровавленных клыков, по толщине и длине сопоставимые с моими пальцами. Монстр принюхивался, глядя одновременно на крышу буханки, на приклад ружья, торчащий из сугроба, и на перевернутый фургон. Четвертый глаз вращался, как у хамелеона, сканируя местность. «Матвей, что там?» – закричал Захар. Тварь на звук среагировала моментально, взмахнула лапой, вбила ее в крышу и начала шерудить, стараясь продраться вглубь. «Ух ты ж, юб! Там какие-то неправильные пчелы! Не высовывайся!» – посоветовал я, прицелился в глаз монстру и выстрелил из нагана. Первый выстрел разрывной. Пролетел сильно выше глаз и взорвался, лишь зацепив тварь по касательной. Она дернула головой, издала противный лающий писк, замахала крыльями, но не взлетела, а спрыгнула на землю и направилась в мою сторону, Второй выстрел, тоже разрывной. Я попал куда-то в грудь. Монстра чуть откинуло, но даже не развернуло. Черт, ощущения такие, будто в паука Робокопа стреляю. Дергаю, замедляю, но эффекта ноль. Тварь уже семенила паучьими лапами. Еще чуть-чуть, и одним прыжком сможет до кабины добраться. На третий выстрел, зажигательный, я, если честно, надеялся. На груди монстра появилась вспышка размером с тарелку. Пошипела чуть-чуть, завоняла паленой шерстью и погасла. Будто я в нее китайским фейерверком запустил. Скрипнула дверь буханки. Что-то ярко вспыхнуло, и раздался сдвоенный выстрел. Тварь подскочила почти на метр, рванулась ко мне, завизжала, попыталась расправить крылья, но поднялось только одно. Второе болталось на лохматых соплях, разбрызгивая во все стороны зеленоватую жидкость. «Это селенопс! Их огонь не берет! Бей светляками!» — прокричал Захар, прежде чем захлопнуть дверь и скрыться. «Ну давай! Теперь самое время развернуться и броситься на обидчика! А я тем временем быстренько метнусь за ружьем!» Но тварь меня не послушала. Отвизжалась, утешилась и, как-то бочком перекашиваясь в сторону раненого крыла, прыгнула на кабину. Я еле двери успел хлопнуть и завалился вниз на сжавшегося в комок работягу. Селенопс начал нетерпеливо бить лапами в дверь, проломил стекло, и его длинная цепкая лапа едва разминулась с моей головой. Следующий удар пришелся уже в лобовое стекло. Тварь сместилась и, сидя на колесе, принялась по очереди размашисто лупить по кабине. Лобовое стекло не выдержало. И вместе со звоном разбитых осколков перестал вопить мужик. Паучья лапа со свистом пробила толстую дубленку, вонзилась в грудь работяги и без видимых усилий выдернула его тело из машины. Я бросился за ним, кувырком ушел под соседними лапами и рванул к сугробу, из которого торчало ружье. Еще один прыжок, и я сгробастал приклад, развернулся в воздухе и выстрелил в поворачивающуюся тварь. «Захар, твою мать! Ну как так-то?» Разочарованно выдохнул я. Курки тихо щелкнули, уткнувшись в пустоту. «Так я не проверял», — раздался приглушенный голос из кузова. «Вроде виноватый, но это не точно. Светляки, говорю, заряжай». На этих словах дверь буханки раскрылась, и Захар еще дважды выстрелил в селенопса. В этот раз получилось хуже. Деймос уже направлялся в мою сторону, прихрамывая на один бок, и заряд прилетел ему куда-то в волосатую, а может и бронированную грудину. Вспыхнуло лучше, чем китайский фейерверк. Было похоже на фальшфейер, который торчал из груди и плевался красным пламенем. Монстр пошатнулся, обиженно заверещал, но идти не перестал. Еще пара шагов и достанет меня когтем. Я потянулся к Мэйну. Сначала не хотел. Все-таки осело что-то в голове после инквизиции и мысли об отце. Думал, сделаю все, чтобы только на светлых фобосах тренироваться, а с темными не чистить. Но сейчас другого варианта я не видел. Пурпурный утопленник будто только и ждал, чтобы его призвали. Моментальное слияние с мимолетным воспоминанием черного склизкого колодца. У меня даже мысль промелькнула. Может, его кости где-то там до сих пор лежат, и он тоже, как муха, хочет освобождения. Я прогнал эту мысль, заменив ее на очень четко сформулированную визуализацию, заставив снежинки слипнуться в тонкое длинное лезвие, рухнувшее на Деймоса, как гильотина. Получилось. Лезвие отсекло передние лапы, попав по линии суставов. Тварь споткнулась и завалилась вперед. Я тут же ударил ее рукой, покрытой черной дымкой, в затылок. Призрачные когти Мэйна зашли под основание черепа. Я дернул на себя и практически расколол мышиную голову. Снег вокруг начал таять. Горячая зеленая кровь прожигала сугробы. Будто на них кто-то отлил. «Матвей, не спи!» – прогудел Захар, высовываясь из-за дверцы. Они стаи охотятся, а это разведчик был. Остальные, должно быть, с караванами еще не разобрались. Принял, я вперед пойду. Энергия Мэйна и жажда драки переполняла меня. А как долго это продлится, я не знал. Ружье забери и догоняй. Я побежал. Мэйн рванул в прыжке сразу на несколько метров. Потом потерял скорость и стал набирать обороты уже медленней. Странное чувство, но опять будто на механику пересел после автомата. Приходилось держать себя ровно и помогать себе руками, строя из себя паровозик. А стоило чуть расслабиться, так Мэйн прорвался, и я зарычал. А еще с инфракрасным зрением я реально себя хищником почувствовал. Хищником, который несется искать добычу. Бедолага Митрич с приятелем много проехать не успели. Следующий грузовик с продавленной крышей и лопнувшими стеклами нашелся меньше, чем через километр. Уже холодный тарантас, внешне напоминавший военную полуторку с жестким кунгом, неожиданно оказался прямо передо мной. Я прыгнул на капот, оттуда на кабину и вскочил на крышу, еле успев затормозить на самом краю. Не видно ни черта. Еле-еле розовые остывающие тела угадывались на дороге и на обочине. Темные грузовики стояли с погашенными или выбитыми фарами. И шевелились только три крупных серых силуэта. То исчезали, смазанные снежными хлопьями, то появлялись впереди. «Вы чё здесь трётесь?» — рявкнул я. «Ну не выть же! Мейнеты рычать не умеют. А внимание надо было привлечь, чтобы полночи за ними не бегать. Сработало!» Со стороны леса на меня понеслась черная тень и налетела на ледяную стену, воздвигнутую силой Мейна. Я представил себе что-то типа щита, но не рассчитал силу и собрал не только падающий снег, но и подтянул с земли. Почти целый шкаф толщиной сантиметров 20 сформировался между мной и Селенопсом. Тварь впечаталась, разбивая лед и ломая лапы, и оглушенная упала на дорогу. Я почувствовал возбуждение Фобуса и не успел среагировать, как он уже подхватил осколки стены и дернул рукой, как дирижерской палочкой, в сторону второй твари. Груда острых сосулек обломков с гулким перестуком стала влетать в паучью тушу. И если первые глыбы раскалывались, разбрызгивая ледяное крошево, то где-то с пятого попадания появилась маленькая брешь, куда полетели все остальные осколки. Из раны стала сочиться зеленая кровь, практически моментально замерзая и превращаясь в подмерзшую кашицу. Грудь Селенопса разбухла, а ледяные осколки все влетали и влетали, ломая ребра и внутренние органы монстра. Деймос и так не был красавцем, а сейчас из него вообще какой-то суп-пюре с костями и комочками получился. Чем толще становилась тушка, тем реже и медленнее двигались крылья. Монстр стал проседать. Еще несколько осколков попали в пасть, а последняя, длинная сосулька, влетела в один из зрачков, и Деймос скрылся из вида, рухнув за машиной. Я услышал, как ворочается и лает оглушенный. Так как я пока не видел третьего, то спрыгнул на землю и пустил в ход когти Мейна. Подрубил крылья и вонзил обе руки в спину твари, а чувствовал себя при этом каким-то околбашенным росомахой. Вроде и прет, но какой-то осадок есть, и усталость накапливается. Мейн выдохся. В голове даже не форточку, а зимнее проветривание открыли, через которое вытекал Фобос. Пара секунд, и я тяжело опустился на землю, а снежинки, летящие с неба, стали казаться мне пудовыми гирями. Так сильно прижало. Еще и мерзнуть начал. Я умылся снегом. Пришлось из-под машины зачерпнуть, чтобы зеленых пятен не было. Стало холоднее, но чуть отпустило. Глаза, по крайней мере, стало проще держать открытыми. Дрожащими пальцами я полез в карман за огневиком. Где-то еще затаился третий. Надо скорее изгнать Деймоса. Глядишь, на нем приход словлю. На дороге послышался гул моторки. Прям родной. Я буханку уже начал по звуку узнавать. По мне мазнул свет фары, послышался скрип снега и хлопнула дверь. «Матвей, ты как?» Тощий силуэт Захара размывался. В руках у него было ружье. «Еще есть кто?» «Одна где-то бродит», — бросил я. Чиркнул зажигалкой и поднес пламя к разорванному Деймосу. А дальше говорить толком не смог. «Хера себе, сколько ж в нем дури!» «Жесть! Вот это заряд бодрости!» Показалось, что я сейчас без лыж до Пердихляя добегу, выпью там и вернусь обратно. А Захар даже до моего места не успеет дойти. «Матвей, быстрее! Он за фургоном!» — закричал железный человек и бахнул дуплетом куда-то в сторону. «Текай сюда!» Захар начал пятиться и снова бросил мне ружье. И снова криво. И снова без патронов разряженное. Но в этот раз я хотя бы успел ухватиться за приклад и даже развернуться, когда прямо над ухом раздалось хлопанье крыльев. Тварь гавкнула и залилась лающим смехом, но я уже был под колесами полуторки, и сейчас недавний заряд скорости мне дико мешал. Я рассыпал почти все патроны, что были в кармане. Дрожащей рукой в отблесках догорающего Деймоса ворошил скрипящий снег в поисках тех самых светлячков. Как назло, попадались только зажигательные. Тварь ко мне не полезла. Может, затаила обиду на Захара, а может, запах полыни из огня изгнания не понравился. «Матвей, что ты возишься?» — крикнул Захар, и я понял, что тот точно так же залег под буханкой. «Секундочку! Ща-ща-ща! Есть! Иди к папочке, светляк! Тебе светить надо, а не в кустах сидеть!» я нашел аж 4 нужных патрона. Лежа, на весу с трудом переломил двустволку, зарядил и взвел курки. Высунулся из-под колеса, прицелился в крылатую спину и выстрелил под лопатку. В место с бугристым горбом, из которого росло крыло. Попал! Целиком не отстрелил, но сломал точно. Левое крыло опало и стало волочиться по снегу. Взревев, Деймос развернулся и дернулся в мою сторону. Я выстрелил второй раз. Целил в голову, рассчитывая попасть в то место, где будет морда. И опять в яблочко. В лоб! Так что жгучий фальшфейер начал брызгать белыми искрами в глаза монстру. Я перекатился глубже под кузов, стараясь прижаться как можно ближе к сгоревшему и вонявшему полынью монстру. И начал перезаряжаться. Краем глаза видел, что ко мне движется монстр, ревет и тащит за спиной крыло, как раскрывшийся парашют. «Захар, по лапам теперь!» «Ох!» — говорила бабка, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. «Матвей, откатись!» Управляющий, похоже, вошел во вкус, выполз из-под машины и по одному разрядил стволы по правому ряду паучьих лап. Монстр подломился и завалился на бок. Заревел уже не так уверенно, а потом стал крутиться по земле. Будто не просто не мог встать, а решал, кто из нас опасней. Пока он думал, я перезарядился и выстрелил по передним лапам, оторвав одну полностью и надломив еще две. Селенопс уже не пытался встать. Вертелся на обломанных лапах, шипел и махал целым крылом. Похоже, отбегался. А мы с Захаром уже спокойно и прицельно расстреляли искалеченную тварь и сожгли. Для верности железный человек всадил контрольный в обледеневшего. И только после этого мы позволили себе нормально осмотреться. 4 фургона с логотипами неизвестной мне мануфактуры. Колькич и сыновья. 6 тел вокруг. 1 обмусоленная рука и кровавые следы, уводившие в лес. «Захар, а должен же где-то разрыв быть?» – спросил я. Посветил фонарем на кровавую тропинку, но даже с учетом того, что снег наконец-то перестал сыпать, видимость была нулевая. «Его же надо закрыть?» «Впердихляй! Тьфу ты!» Перехляй надо возвращаться или дальше ехать. Там хутор должен быть со связью. И вызвать местный орденский патруль, мрачно ответил управляющий. Он наклонился над сгоревшей тушей, ткнул крюком в пасть монстра и, используя его как рычаг, довольно лихо отколол сразу 2 клыка. Трофеи сейчас соберем и поедем. Нечего геройствовать. Фига себе! Да тебе можно дантисту мастер-классы давать, улыбнулся я, а сам все думал. Что плохо разрыв так оставлять на дороге. С патронами что у нас? Светляки есть еще? Захар перешел ко второму трупу. 3 штуки. Придется в карьере докупать. Но там дороже. Решай, куда едем.